Наконец-то, меня оставляют в покое и я зову Сихмит. Она отвечает не сразу, но все же отвечает. Вожак, со мной все хорошо, если ты дашь мне немного силы, я найду путь к тебе, львица, нехотя, просит у меня энергию. Не вопрос, Сихмит, держи, и посылаю ей треть всей своей силы. Неожиданно, она оказывается рядом с моей кроватью, просто появилась из ниоткуда. Она действительно была нематериальной, как и сказал Юра. Мерцающий красный силуэт сейчас сидит рядом со мной и чешется. Сихмит, а кто ты в этом мире и что можешь? Я не совсем призрак, если ты об этом, вожак, но могу стать невидимой. Во мне еще мало силы, чтобы проявиться в этом мире по-настоящему. А как ты убивала тех шакалов? Ты же не материальна. Я удивляюсь. А разве магия материальна? Я рвала их ауры на части и они подыхали. Кошка отвечает немного лениво. Ладно, хорошо. Я понял, что тебе нужно очень много энергии. Когда я закрывал этот разлом, я опасался, что та энергия с примесью хаоса тебе навредит. Поэтому отдал тебе лишь свою собственную. Я стараюсь объясниться перед львицей. Вожак, моя жизнь принадлежит тебе. Если ты скажешь мне умереть, я развеюсь в тот же миг. Суровая ты, отмечаю ее непоколебимость в верности, но такого не будет. Вот как раз сейчас тебе нужно стать невидимой. Не стоит, пока что, показываться врагам. Сихмит вмиг испаряется, но я явственно чувствую ее присутствие. Все оставшееся время до отведенного Заруцкому срока, я общался с Юрием. Я не пытался узнать вообще все, лишь жизненно важные, основные детали об окружающем мире, о его отце и роде Зубовых, о империи, императоре и канцлере. Так, я выяснил, наконец, что род Зубовых был по-настоящему уникальным родом, и моя способность закрывать разломы, это, как раз, их родовой дар. Оказывается, его отец, Платон Зубов, погиб, как раз, закрывая разлом, использовав свой проклятый дар. Род Зубовых весь вымер именно из-за этого проклятия. Каждый, кто пытался использовать дар, погибал, а рожденные после проклятия, умирали, едва дар пробуждался в них. Сами разломы же были в основном на окраинах империи. Иногда открывались сами по себе, иногда в местах, где происходили магические битвы или где использовалась слишком мощная магия. В империи было несколько таких мест, удивительно совпадающих с некоторыми интересными местами в моем родном месте. Параллели весьма интересные. Например, одним из самых опасных мест с кучей разломов, переплетенных между собой с ордами монстров и диким магическим фоном, в котором не просто выжить средненькому магу, это территория, которая в моем мире называлась Вышгородским районом Киевской области, где находится небезызвестный город Чернобыль. Еще Юра рассказал мне занимательную историю о том, как почти 200 лет назад генерал Василий Чередов столкнулся на берегу реки Иртыш с персидской миллионной армией. В результате пятидневной битвы в районе Семипалатинской крепости произошло стихийное открытие нескольких десятков разломов одновременно. В итоге, никто там не выжил, а вся местность в том районе кишит тварями. Параллелей было много, но, например, мои земли в Астраханской области покрыты разломами без всяких видимых на то причин, как и некоторые другие места. Так, территория Крыма была полна разломов, причем некоторые были подводными. Империи же, занимающие территорию почти полностью повторяющую территорию СССР в моем мире, правила императорская династия тех самых Рюриковичей, а именно, ветвь великого полководца князя Святослава Храброго, которая осталась единственной, после множества войн и столетий заговоров друг против друга. В данный момент, на троне правил уже почти сотню лет император Михаил II. У него было три жены, императрица Елена и великие княгини, Надежда и Мария, которые родили ему наследника Ярослава и дочерей, Екатерину и Елизавету, от каждой жены по одному ребенку. Как объяснил мне Юра, маги вообще плохо размножаются, но зачастую долго живут. Это зависит от силы мага. Императору помогал управлять страной канцлер. Это по сути глава правительства. Князь Меньшиков сидит на этом месте уже почти 30 лет. Он так долго занимает этот пост только потому, что не выказывает симпатии никому из знатных родов и представляет исключительно интересы государства. Весьма идейный и верный императору. С этим мне и предстоит работать. А первой задачей для меня, когда я покину больницу, станет вытягивание денег из Мещерских, для моего стартового капитала. Нужно подготовиться со всех сторон и меньше чем через месяц, вернуть себе фамилию Зубов, а также, земли рода Зубовых, изнанка миров, совет пожирателей миров, верховный, я полностью признаю свою вину, Я обязуюсь исправить ошибки. Человечек умрет. Эмиль, в человеческом образе, стоял, склонив голову перед сидящим напротив, огромным существом, лишь отдаленно похожим на человека, больше 3 метров ростом. Серое мускулистое тело, покрытое черными маленькими язвами, в которых, то и дело, мелькали мерзкого вида черви. На голове закрытый шлем, сквозь который видны только 2 горящих красным глаза. Справа и слева от Эмиля, полукругом, стояли остальные 11 пожирателей. Он бесполезный, тупорылый идиот. Верховный, позвольте казнить его. Стоявший рядом, самый молодой пожиратель Роланд обратился к Верховному. Мало того, что он не смог создать для человека правдоподобную симуляцию, так еще и позволил ему попасть к Анисель, к последней из наших врагов, которую мы никак не можем достать из ее скорлупы. И ладно бы, достал тогда эльфийку. Путь был открыт достаточно долго, но и этого он не сделал. А после, так вообще, не смог поймать человека во время перемещения в свой мир. Так еще и зачем-то направил туда своих шакалов. Теперь, этот человечек, ставший архатом, точно уверен, что он должен закрывать разломы. Роланд злобно посмотрел на Эмиля. Ты старый бесполезный идиот, Эмиль. Это не ошибка, это предательство. Зачем ты представился ему хранителем? Теперь у тебя нет никакого влияния на Архата. Верховный поднял руку, и Роланд тут же замолчал. Эмиль пойдет и исправит свою ошибку. В открытую убивать человека нельзя, он последний Архат этого мира. Если ты его уничтожишь, то хранители равновесия пробудятся. Пока что, мы не в силах уничтожить хранителей. Мы можем лишь поддерживать их сон. Ты сам знаешь это, Роланд. Не надо вызывать лишних возмущений силы. Лучшим вариантом будет переманить Архата на нашу сторону. Прямое вмешательство недопустимо, Верховный говорил медленно, низким голосом. Я все понял, Верховный. Благодарю вас за снисхождение и шанс исправиться, закивал головой Эмиль. Совет окончен. Идите и добывайте мне силу. Громогласно произнес Верховный. Роланд, тебя я награждаю 1/2 силы из мира Эмиля. Если до следующего совета Эмиль не решит вопрос, то вся доля Эмиля перейдет тебе. Никто не успел ничего ответить. Одна яркая вспышка, и Верховный исчез. Пожиратели, одни за другим, тоже стали уходить через порталы к своим мирам. Остались лишь Эмиль и Роланд. Я с нетерпением жду, когда ты снова обделаешься, брат Эмиль. Роланд растянул тонкие губы в змеиной улыбке, щелкнул пальцами и исчез. Глава 9. Я точно сойду здесь с ума. Но главное, не подавать виду. Уже 1.5 часа, как мы вместе с Заруцким сидим перед приемной господина канцлера в Кремле. Я никогда раньше не был в подобных местах и с интересом рассматривал зал, в котором преобладал белый цвет и золото. Золото было везде. Роспись на стенах, на высоком купольном потолке, узоры на окнах, позолоченные рамы картин, лампы в виде подсвечников на стенах. Все белое, кроме блестящего коричневого паркета. Зал внушал уважение своей помпезностью. В помещениях таких размеров, витые колонны, золото и прочий ампир, смотрится не как дешевый фарс, а внушают уважение. Мне всегда нравился имперский размах и величие претил, а не навязанный маркетингом минимализм. Никогда не понимал, как можно жить в скучных унылых стенах. О вкусах не спорит, но я так не хочу. Если можно добавить ярких красок или уюта, то нужно добавить. И если, а вернее когда, у меня будет полноценное княжество, то обязательно отстрою себе великолепные царские покои. С древними стенами Кремля, конечно, соревноваться сложно, но ведь и Кремль не всегда был древним. Заруцкий привез мне правильную одежду. Как сказал Юра, это очень модно сейчас, но с данью уважения к прошлому. Блестящие туфли, черные штаны с красной полосой сбоку, приталенная белоснежная рубашка, поверх которой черный пиджак, сделанный под камзол. Единственное, я оторвал герб Мещерских, пришитый к камзолу, и оторвал все до одной пуговицы, потому что они также указывали на дом Мещерских. А по пути к канцлеру, мы заехали в ателье, и мне пришили обычные серебряные пуговицы. Я сделал это специально, на глазах у Заруцкого. Пусть стучит, докладывает, жалуется на мой несносный нрав и наглость. Мне нужен их гнев и злость. Я хочу сделать для Юры подарок. До того, как он растворится, я подарю ему беспомощность и обиду тех, кто испоганил всю его и так недолгую жизнь. Я использую старый и проверенный прием. Залезь сопернику в голову, заставь его проявить эмоции и отслеживай реакцию на каждое свое действие. Эмоции обычно обнажают людей, заставляют их скинуть маски и показать настоящего себя. А когда противник открыт, остается только точно ударить куда надо. Но наконец, мы дождались. Чеканя шаг, в зал заходит девушка в жандармской форме и направляется к нам. Довольно миловидная брюнеточка со спортивной фигурой. Я пока не встречал в этом мире некрасивых девушек и женщин. Интересно, может дело в магии? Ваша светлость, князь Меньшиков готов вас принять. Идите за мной, пожалуйста. Она вежливо обращается ко мне. Я киваю, встаю и показываю Заруцкому, чтобы сидел на месте. Нечего ему там делать. Я пересекаю зал вслед за девушкой, и она открывает мне большую двухметровую дверь, причем не прикладывая видимых больших усилий. «Княжич Мещерский, господин канцлер». Девушка громко объявляет меня и показывает рукой, чтобы я заходил. Очень это все интересно. Надо было заранее спрашивать у Юры про этикет и прочие подобные заморочки. Сейчас уже некогда. Я вхожу в приемную канцлера. Кажется, все кабинеты здесь похожи друг на друга. Единственное, что отличает этот кабинет, так это отсутствие каких-либо секретарей и кип бумаг на столах, а также отсутствие привычного рабочего места. Это точно не приемная для посетителей. Гости тут редкость. Вижу длинный стол в середине комнаты, во главе которого сидит сам князь Меньшиков. Седовласый, с густыми кустистыми бровями, глубоко посаженные глаза, тяжелый взгляд. Мощная коренастая фигура и шрам от виска до щеки делал его неуместным среди подобного помещения. Я ожидал увидеть чиновника, а меня встречает воин. «Заходи, княжич». Он выходит из-за стола и подходит к окну. «Иди сюда». Я подхожу ближе. Даже не успеваю ничего сказать, как князь продолжает. «Ты сделал очень хорошее дело, Юрий Платонович. Отец бы гордился тобой». Он протягивает мне свою огромную ладонь, и я пожимаю ее. «Такой же засранец, как и Платон». Князь слегка улыбается. «Вечно вы, Зубовы, сами себе были на уме и делали то, что считали нужным, ни на кого не оглядываясь». Канцлер смотрит в окно и продолжает. «Не ерепенься, вот смотри, там за окном огромный город, в котором живут миллионы мирных людей. Там же живут и совсем не мирные люди, а также целая куча магов, которые подчиняются своим господам, князьям, графам, боярским родам, баронам и прочей знати. Ни императору и ни империи, ни мне, как главе правительства. Они живут в своем мире, каждый тянет одеяло на себя». Он поворачивает голову к Эмине и хлопает рукой по моей спине. Каждый заботится о себе. Очень мало тех, кто радеет за государство, кто понимает, что без государства их не будет. Ты спас жизни одним и лишил выгоды других. За этот разлом уже начались интриги. Знать уже делила его, подсчитывая прибыль. Я молча смотрю в окно. Мне, пока что, нечего отвечать. Ведь не прозвучало еще ни одного вопроса. Да и я не напрашивался, меня позвали. Да, он зацепил меня фразой про отца, однако, я никогда не поверю, что человек его уровня будет что-то говорить просто так. Каждое его слово тщательно выверено и подготовлено. Я не вижу на тебе герба Мещерских, князь разглядывает меня снизу вверх, занятно. Ты не считаешь себя Мещерским, хм, хмыкает канцлер и продолжает. Знаешь, как ты всех удивил, когда не помер после закрытия черной дыры. Ведуны еще твоему отцу сказали, что род Зубовых обречен, но ты выжил, настоящий Зубов. Канцлер кивает и улыбается, а затем, нахмуривается, только вот, мне доложили, что старик Мещерский снял с тебя статус наследника рода. Никто уже и не надеялся, что ты выживешь. Поспешил старик, князь оборачивается и подходит к своему столу. Я тебе скажу по секрету, мы уже 5 лет ведем переговоры с англичанами, чтобы заполучить человека с похожим даром на твой, и они за него желают половину царства польского, словно за принцессу. Император никогда не отдаст им наши земли, но нам выкручивают руки, провоцируя разломы в крупных городах, устраивая теракты с помощью персидских магов-смертников. Меньшиков снова замолчал, давая мне обдумать его слова. Так что, парень, ты слишком важен для страны, чтобы я позволил тебе умереть. Ты мог надорваться и не закрыть разлом. Знаешь, что бывает с разломом, если его сжать в точку и отпустить? Этот вопрос не требует от меня ответа, взрыв, который уничтожает все вокруг себя. Сам бы по глупости помер и с собой утянул кучу народа. Так твой отец и погиб. Победителей не судят, однако мы сделали выводы и приняли решение. У тебя есть вопросы прежде, чем я вручу твою награду и озвучу это решение? Канцлер выпрямляет спину и, уставившись, смотрит на меня. Князь ожидает моего ответа. Он источает уверенность и непоколебимость. Человек, который олицетворяет саму власть. Тот, кто не может быть неправ. Тот, за которым стоит целое государство. Он не знает, что такое неподчинение и невыполнение приказов. А каждое его слово – это приказ для всех, кто ниже рангом. Я понимаю, почему он у власти уже столько лет. Это человек, который принадлежит только государству и императору, что является для него одним и тем же. А эта аудиенция – совсем не то, чем кажется. Это точно такой же бой в клетке. Меня пытаются продавить и навязать удобный сопернику ход событий, заставить действовать по своему замыслу. Но понимаю, на что он намекает. Ваша светлость, при всем уважении к вам и понимании уровня ваших забот, я смотрю ему прямо в глаза. Вы ошиблись, думая, что я мальчишка, которого можно сломать и сделать своим инструментом. Я буду действовать так, как посчитаю нужным, в любом месте и при любых обстоятельствах. Мне не требуются награды и подарки. Я не продаюсь. Я согласен договариваться и помогать государству, но не согласен быть чьим-либо инструментом, не дрогнув ни одной мышцей лица, заявляю ему. Гордый канцлер слегка посмеивается, все как на подбор. Однако он медленно идет мимо меня в противоположную сторону своего кабинета. Государству плевать на чьи-либо чувства, ты должен это понимать хоть еще и юн. Мы не можем себе позволить, чтобы ты погиб, кинувшись закрывать очередной разлом в юношеском идеалистическом порыве, или погибнуть от рук наемных убийц, затронув интересы какого-нибудь влиятельного рода. А потому, канцлер поднимает взгляд на портрет царя, висящий на стене, и медленно продолжает, ты пойдешь учиться в Академию магии. Этот вопрос я мог бы решить с твоим приемным отцом, однако, я уже понял, ты не останешься Мещерским, а выйдешь из их рода, как только достигнешь формального совершеннолетия. Потому я с тобой и разговариваю, а не с князем Мещерским. Меньшиков подходит к своему столу, открывает ящик и достает оттуда небольшой металлический тубус. Это твоя награда, он протягивает мне тубус. Много лет назад этим владели Зубовы, но когда погиб твой отец и все его братья, а ты перешел в род Мещерских, государство изъяло данный артефакт. Это не оружие, хотя все в этом мире можно использовать как оружие. Открой его сейчас, пожалуйста. Канцлер делает снисходительно приказной тон. Я беру тубус из его рук и откручиваю крышку. Внутри находится стержень, на который нанизано что-то, похожее на кольца. Я переворачиваю тубус, подставив под него руку. На ладонь вываливаются два массивных перстня с изображением клыков на печатке. Я вопросительно смотрю на канцлера. Знаешь, откуда взялась фамилия твоего рода? Я не знаю, хотя должен был. В мире аристократии и помешательстве на родословной, это нужно было спрашивать у Юры первым делом, но я не спросил. Говорят, князь продолжает, когда твой предок, основатель рода, играл свадьбу, то к нему пожаловал дракон, самый настоящий, один из хранителей мироздания. Но твой предок заявил, что не звал драконов на свою свадьбу и выбил ему зуб, из которого велел сделать обручальные кольца, взамен обычных колец из золота. Когда ему создали эти кольца, он взял их и открыл разлом в мир эльфов, заставил их вплести в перстни магию. Так и появился ваш родовой артефакт. Эти два кольца. Никто не знает, в чем их сила и какими истинными возможностями они обладают, потому они не признают никого, кроме Зубовых. Это твое по праву. Благодарю, ваша светлость. Киваю ему. Это действительно важная вещь, даже если в них нет ни капли магии. Родовые кольца и всякие украшения даже в моем старом мире очень ценились, а уж в этом мире, должны быть важными атрибутами любого уважающего себя дворянина. Ты будешь учиться в закрытой военной академии магии, заявляет Меньшиков, будь осторожен и впитай в себя как можно больше знаний. Грядут непростые времена, ты очень нужен государству. На этом все, он кивает на входную дверь. Я киваю ему в ответ, закидываю кольца в тубус и выхожу из кабинета. Заруцкий подрывается и с любопытством разглядывает тубус, но спросить, что это, не решается. А я и не скажу. Это не его дело, и о таком Мещерском узнать пока рановато. Забронируй мне номер в гостинице, поближе к центру, говорю Заруцкому таким тоном, который не терпит возражений. Мне предстоит еще несколько встреч в Кремле, на этой неделе, я блефую, добавляя в доклады Заруцкого Мещерскому ярких красок и путаницы, еще мне потребуются наличные на расходы, 1030 рублей, на первое время. Юра не успел воспользоваться благами статуса принца дома Мещерских, значит, сейчас самое время. Сколько? 30? Заруцкий аж поперхнулся. Ну да, сумму я назвал совсем нескромную. По объяснениям Юры я примерно понял ценовую политику в империи. В ходу были рубли, обеспеченные золотым стандартом, от которого плясали все цены. Так, например, обучение в кадетском корпусе стоит от 20 до 50 тысяч рублей за год. Платит за кадетов государство и иногда частные лица. Государство платит Долгоруковым за воспитание и подготовку кадров для армии, а частные лица, это в основном сами солдаты, платят за подготовку своих сыновей к военной карьере. В основном, в кадетских корпусах готовит младший командный состав. Заруцкий знал о ценах на обучение, поэтому так сильно и удивился. Это то же самое, что в своем мире я бы потребовал 1300 просто на карманные расходы. Но на этом не все. Пока я буду ждать совершеннолетия, мне нужен домик в центре, со всеми привилегиями, подобающими сыну князя Мещерского. Прислуга, машина с шофером, повар, горничная и так далее. Думаю, ты в курсе, как это делается. Делаю паузу и смотрю на покрывшегося пятнами Заруцкого и добиваю: не стой столбом, дело само себя не сделает. И да, купи мне нормальный телефон, прямо сейчас, а дом мне нужен будет через 3 дня. Спустя полчаса я уже нахожусь в гостиничном номере, блаженствую в кипяточной воде огромной ванной. Наконец-то плюшки, а не сплошные драки, иномирные страшные твари и белые палаты больницы. Горячая вода разморила и меня уже начинает тянуть в сон. Так и быть, завтра займусь этими кольцами, а сейчас посплю. Я выхожу из ванной, закутавшись в белый бархатный халат, и в этом же халате падаю на огромную кровать. Первый раз в этом мире я ложусь спать, сам не теряя сознания, не переселяясь в другие миры и не выбившись из сил. Когда мое сознание уже стало угасать, а веки налились свинцом, я краем глаза увидел, как рядом со мной укладывается огромная красная кошка. Сехмит на страже. Как же я счастлив, наконец-то, нормально поспать. Я только-только заснул, но через мгновение, чей-то оборвавшийся всхлипом виск разбудил меня. Я протираю кулаками глаза и полное удивление наблюдаю разительные перемены в своем номере. По-русски, я Варя. Белые стены и потолок покрыты брызгами крови, на полу лежит человеческое тело, одетая в форму гостиничных работников. Тело абсолютно целое, но без глаз, из отверстий которых все еще льется кровь. С другой стороны кровати валяется точно такой же труп. На нем сидит полупрозрачная Сехмит, впившись ему в горло. Спросонья, я почему-то сразу смотрю на мир магическим зрением и вижу, как от человека в Сехмит перетекает энергия. Сехмит, что здесь творится? Ты чего тут учудила? Спрашиваю у нее. Она спасла тебе жизнь, между прочим. А это Юра влез в разговор. Да, а выглядит так, будто она загрызла бедных, ни в чем не повинных работников гостиницы, иронично говорю Юрцу. А это не работники гостиницы, а убийцы. И пока ты не спросил, почему мы тебя не разбудили, я тебе сразу отвечу: мы пытались. Однако, ты вообще никак и ни на что не реагировал. А убийцы вот они. Понимаешь, очень интересно, отвечаю Юре и переключаюсь на львицу. Сехмит, да брось ты его, остановись. Она неохотно отпускает свою жертву и переводит на меня взгляд. Ты что, вампир энергетический, зависимая? Давай прекращай это делать, а то запрещу вообще к людям притрагиваться, если ты не можешь остановиться. Кажется, пришло время воспитательной работы. Человеческая душа полна сладкой силы, она пахнет страданиями и наслаждениями, довольно мурчит кошка, а эта закуска немного утолила мой голод. Лови, дам тебе энергии, моей личной, направляю ей нитку энергии. Если ты так голодна, просто скажи. Я не собираюсь держать тебя на голодном пайке. Я отправляю львице треть всей своей энергии и интересуюсь: а ты же в разломе кучу тварей убила. Они что, несъедобны? Шакалы были отравлены хаосом. И вообще, шакалы падальщики, в них почти нет силы. В ее голосе я слышу недовольство и раздражение. Ясно. У меня зверь-людоед, энергетический вампир и призрак в одном лице. Об устойчивой психике можно забыть. Я точно сойду здесь с ума. Главное, не подавать виду. Ясно. Если тебе не хватает энергии, сразу говори мне. Я всегда поделюсь с тобой. Сехмит что-то рыкнула и пропала. Женщины. Вечно они так. Хрен поймешь. Сказал же, что поделюсь, но нет. Ее это тоже не устраивает. Вроде к слабому она и не пошла бы, а у сильного просить не хочет. Логика. Так, и кто это у нас тут? Почти живой, неудавшийся убийца, в очень плачевном состоянии, как будто заживо мумифицировали. Кожа сухая и морщинистая, тяжелое дыхание и рука у сердца говорят о его скорой кончине. Посмотрим, может, я могу передать ему немного энергии? Да, вполне. Единственное, что мне потребовалось для этого, просто дотронуться к нему. После того, как я передал ему немного энергии, он задышал ровнее. Моя Сехмит тебя немного покромсала, но поверь мне на слово, то, что я сделаю с тобой, будет гораздо больнее и страшнее. Пугаю бедолагу, тебе ведь сказали, что я темный маг, поэтому, в твоих интересах все рассказать сразу. Приступай, я не стану его пытать жестокими пытками, это не в моем стиле, но я хорошо знаю анатомию человека. В этом мире она ничем не отличается, я думаю. Например, можно пройтись по болевым точкам. А в номере я еще видел специальную подушечку с тонкими булавками. Они, конечно, предназначены для того, чтобы подшить не вовремя оторвавшиеся пуговицы на пиджаке, но я знаю для них другое применение. Можно воспользоваться ими, чтобы аккуратно увеличить или уменьшить чувствительность конечностей, или вовсе парализовать тело. Нет, хрипит недоубийца. Эх, очень жаль. Значит, придется, все-таки, сдержать обещание. Глава 10. Не согласен на мирное урегулирование конфликта. Московский особняк Долгоруковых. Маргарита, я все тебе уже сказал. Ты уезжаешь в родовое поместье на Алтай. Граф Долгоруков был непреклонен. Дедушка, это всего лишь старые сказки сумасшедшей бабки. Ни одно из ее предсказаний не сбылось. Ни насчет мамы, ни насчет моего папы, и насчет меня не сбудется. Ну, пожалуйста. Долгоруков нахмурился. Он никому не позволял перечить. К этому разговору он еще вернется. Я принял решение. Ты уезжаешь. Причины не важны. Я выпишу тебе наставника. Твое обучение в академии не пострадает. Как только я пойму, что Зубов не опасен для тебя, тогда вернешься, — дед выразился в безапелляционном тоне. Да он же даже не Зубов, — сокрушалась Маргарита. Решение принято. Иди собирай вещи. Долгоруков кинул последнюю фразу и отвернулся, давая четко понять, что разговоров больше не будет. Когда Маргарита вышла, Долгоруков уселся перед камином. Бесплотный, дай вина. Долгоруков взял появившийся из ниоткуда в воздухе бокал с красным вином. Явись, не люблю я так разговаривать, сам знаешь. Так же из ниоткуда, как и бокал вина, появилась фигура мужчины в белом строгом костюме, с бутылкой в левой руке и бокалом в правой. Франт, — бросил Долгоруков, делая глоток, — неплохо. Урожай, 1995 год, ваша светлость, что скажешь? Насчет Мещерского, про Мещерских забудь. Считай, что они выбыли из игры. Чем больше сил у Зубова, тем он мстительнее и опаснее. Сам знаешь же, или забыл уже, как Платон тебя тогда гонял по всей стране пинками, и это ты просто решил подшутить над ним. Шутник хренов. И вовсе, я не забыл. Однако, мы ведь рассматривали такой вариант. И именно для этого приняли совместное решение, чтобы старик взял мальца в наследники. Он Мещерский сейчас, и они вряд ли его отпустят. Неважно, какая у него фамилия сейчас, он Зубов и только что доказал это. Он не будет никаким Мещерским. Это очевидно, если смотреть хоть немного дальше своего носа. Они как узнали про проклятие, так сразу выкинули его, как вшивого котенка на помойку. Идиоты, живут в своем мирке. Да абсолютно все знали про проклятие. Взорвался Долгоруков, все кому надо было, все знали. Граф сделал глоток, вздохнул и спокойным тоном продолжил. Он только что закрыл разлом классом никак не ниже третьего. Это настоящий Зубов. Граф вскинул руку в воздух, активно жестикулируя. Он унаследовал дар. Кровь никогда не лжет. И такой Зубов, каких давно не было. А у них всегда были беды с головой, и вокруг них вечно проблемы. Его будут пытаться убить уже сегодня. И это местные. Не говоря уже о самих Мещерских. О всех тех, кто как-либо задел лично пацана, об иностранных спецслужбах и старых врагах его отца. Он – угроза для всех, и все будут пытаться его убрать. А разве есть сомнения, что у них не получится? Он же всего лишь пацан, даже если учесть его мощный дар. Бес, ты вот вроде давно живешь, а ошибок не учитываешь и думать так и не научился. Этот пацан, сразу же после пробуждения дара, закрыл разлом и попутно покрошил чуть ли не 1000 разломных шакалов. Долгоруков встал и замельтешил по комнате. Как ты думаешь, много в стране тех, кто может вот так в его возрасте? Так просто его не смогут убить. Но если он будет делать глупости, то может и убьют. И это еще страшнее. Помнишь, что было, когда убили Родиона Зубова? Да, я помню. Открылась целая цепь разломов, связанных друг с другом прямо посреди Новгорода. Барон Новинов тогда сильно пожалел о том, что сделал. Говорят, новгородская толпа прямо на вече разорвала на части весь его род и его самого. Голову его отдали Зубову, чтобы он закрыл эти разломы, верно. А теперь представь, что будет, если пацана убьют в центре Москвы. Граф остановился и посмотрел на бесплотного. Охранка, конечно, оберегает и следит за ним, как за особой императорской крови. Да там и помимо жандармов Меньшикова не протолкнуться от шпионов. Но всегда есть шанс, что найдутся умельцы, способные проскользнуть незамеченными. Да, пацан создал, конечно, проблем. А что с пророчеством? Бес, ну какое пророчество? Я Маргарите рассказал про него только затем, чтобы она не трепалась дома о невиданной мощи молодого Зубова. Там и так слухи его вознесут до небес. Долгоруков указал пальцем в потолок. Бесплотный промолчал. Пора работать, бес, отправляйся и следи за юным Зубовым. Граф допил бокал и поставил его на стол. Все как ты умеешь. В случае хоть малейшей угрозы ему или от него, моментально доклад мне. Испытать себя в роли пыточных дел мастера я не смог. Как только я решил проверить одну свою теорию и, включив магическое зрение, стал высматривать болевые точки убийцы, его сердце остановилось и он помер. Непруха сплошная, а мог бы отдать его мне, в голове заворчала Сехмит. Остынь, вампирша, у нас с тобой еще будет серьезный разговор. С трупами то чего делать, Юра, давай выручай, меня не загребут и не отправят под белые рученьки да в казематы и подвалы императорской охранки. Нет, ты в своем праве, никто ничего не спросит, можешь смело звонить в полицию, обнадеживает меня Юрка, приедут, проверят, все запишут и отпустят, но проверять будут долго, можно сослаться на то, что их убил родовой артефакт, можно даже показать его, а можно и не показывать. Обычная полиция ничего проверять не будет, а жандармы, если что, потом пригласят побеседовать. Но я решаю поступить по-другому. У меня там где-то шляется без дела личный соглядатый и помощник в одном лице. Набираю контакт Заруцкого. Бегом ко мне в номер. Отдаю приказ стукачку и бросаю трубку, не дожидаясь оправданий. Спустя минут 10 раздается стук в дверь. Запыханный Заруцкий и правда бежал со всех ног. Остаешься здесь в номере. Через полчаса вызываешь полицию. Два трупа видишь, скажешь, что я спал, а ты их нейтрализовал с помощью родового артефакта, ясно. Ваша светлость, помилуйте. Запаниковал Заруцкий, где я возьму артефакт то, да и не положено мне с таким артефактом ходить, который людей убивает. Плевать, скажешь, артефакт был одноразовым, развалился сразу после применения. Придумай что-нибудь. Я отмахиваюсь рукой. Все, не скули, решение принято, нет у нас другого пути, тебе придется взять нашу господина. Деньги принес, да-да, вот, с округлившимися от страха глазами передает мне конверт. Все, давай приводи тут все в должный вид, а мне некогда, я ушел. С этими словами я выхожу из номера гостиницы. На самом деле, делать мне было особо нечего, но оставаться в номере с трупами и объясняться потом полиции я не желаю. Вот, кстати, первый звоночек того, о чем говорил Меньшиков. Кто-то уже отправил убийц. Но также Меньшиков говорил, что я очень важен для государства. Только, по всей видимости, это были слова, рассчитанные на патриотические чувства юнца. Ну а со мной такое не прокатит. Или же нет, в голову приходит идея. У меня же есть собственная невидимка. Нужно использовать. Сехмит, а ты можешь аккуратно посмотреть, не следит ли за мной кто-нибудь? Прошу львицу. Уже вижу. Три человека у выхода. Два человека сидят внутри железной телеги, еще над нами кружит орел-разведчик, а еще несколько бесплотных призраков. Все они смотрят только на тебя, вожак. Шустро ты вскрыла эту агентурную сеть. С восхищением в голосе хвалю львицу. После охоты отдашь мне добычу, просит Сехмит. На охоте? А, понял. Отдам тебе кого-нибудь, не переживай. Все же держать хищницу на веганской диете не самая лучшая идея. А потому, при первой возможности, отдам ей какого-нибудь гнусного человечка, ну или просто того, кто решит на меня напасть. Я не святоша, правую щеку подставлять не приучен, но сейчас на меня никто не нападает. На улице вечерело, и я понял, что еще ни разу не видел звезд на небосклоне этого мира, и сейчас как раз отличный шанс исправить это допущение. Спустя час я уже сижу в уютном ресторанчике, расположенном на крыше одной из высоток Новой Москвы. Да, тут точно так же построили гигантские фаллические символы, гордо подпирающие небесную твердь. Я немного схитрил и вместо документов продемонстрировал официантке шар тьмы, как доказательство своего совершеннолетия. Все ведь знают, что дар пробуждается в 18. Благодаря этой хитрости у меня в руках сейчас бокал красного полусладкого, которая отлично подходила под изумительный стейк. Я, как самый настоящий романтик, с бокалом в руках, сижу и любуюсь этим чужим небом. Звезды все на своих местах, но есть и созвездия, которых я не знаю. А еще все звезды словно ближе к планете, они ярче и больше. Позади меня слышится какая-то возня, громкие голоса из VIP-комнаты, где отдыхала компания молодых людей. Немного повернувшись, я наблюдаю краем глаза за тем, как из VIP-комнаты вываливаются четверо парней и с громкими возгласами собираются уходить. Апа, а это что, наш сводный братец? Кто его сюда пустил? Резкие и громкие голоса сбивают все мое романтичное настроение. Ну вот, как обычно, только расслабился. Ну и кому там так не имется покинуть эту крышу самым быстрейшим путем? Испытать возможность прыжка без парашюта с сотни метров. Я не оборачиваюсь. Хотя уже и так понятно, что от меня не отстанут. Пьяные голоса назвали меня сводным братцем. Это говорит лишь об одном. Юра, кто это? Антон Мещерский и Ильнар Мещерский, мои сводные братья. Старшему 22 года, Ильнару 17, Антон та еще мразь, Ильнар самый адекватный из всех, быстро докладывает Юриц. Ясненько. Значит, сейчас докопаются. Я обещал самому себе, что Юра увидит мою месть за него. Это очень удачное стечение обстоятельств, что представители этой семейки попались мне сами. Я то думал, что придется их выманивать, а нет. Вот они, явились сами. Какое же замечательное заведение раньше было, да Ильнар. Давно мы в Москве не были. Раньше сюда всякий мусор не пускали. Наглый и развязанный тон Мещерского меня уже подбешивает, но я сохраняю хладнокровие. Зачем нервничать, ведь именно этого они и добиваются. Я подзываю официанта и прошу принести мне овощной салатик. Кушать мне требуется регулярно и хорошо. Магия это прекрасно, однако, как говорил классик, в здоровом теле и дух такой же. Да пошли сами к нему, че он себе вообще позволяет. Мещерские со своей сворой все никак не угомонятся. Алкоголь лишь усиливает то, что внутри, вытаскивая наружу страхи, агрессию, обиды. Гнилой человек сколько бы ни притворялся хорошим, по итогу всегда показывает себя. И часто, именно благодаря алкоголю, как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Да, они все же решили подойти ко мне. Это прекрасно. Здравствуй, малец. Подойдя ко мне, начинает Антон, а чего ты даже не подойдешь, не поздороваешься с братьями? Почему не выказываешь должного уважения к старшим? Мы, значит, сидим, выпиваем, первый день как в Москве, приехали за бумагой о моем наследстве, а ты ведь не в курсе, наверное, хотя, Заруцкий же должен был тебе сказать, ты больше не наследник, и, возможно, скоро даже не будешь княжичем. Да, отец размышляет, чтобы выгнать тебя из рода, а то ты слишком проблемный стал. Я молча продолжаю потягивать вино, не обращая на стоящего сбоку от меня княжича Антона и смотрю на звезды. Я с кем говорю? Ты, выродок. Пьянючий Антон плюхается на диванчик за моим столиком, прямо напротив меня. Этого я уже не потерплю. Жалко, но приходится потратить хорошее вино на то, чтобы охладить пыл этого бойкого юноши, плеснув это самое вино ему прямо в лицо. Ваша светлость, остыньте. Или же будут последствия. Холодно и максимально уважительно комментирую я свой поступок. Ильнар стоит с открытым ртом и хлопает глазами. Глаза Антона полезли на лоб. Он сдергивает со стола скатерть, попутно скидывая всю посуду, бутылку и приборы, вытирает этой скатертью лицо. Его лицо постепенно наливается кровью. Я вижу, как дергается его правое веко и проступает вена на лбу. Смешно. Он так усердно пытался меня вывести, но сам не выдержал даже такого простого хода. Слабый. Слабый духом, а значит уже проиграл мне. Он сам это осознает и однозначно решит сейчас взять реванш. Я тебя урою, падла, скрипит зубами Антошка. Ну, ничего неожиданного. Типичное поведение ушлепка. Только вот этот ушлепок совсем непростой, ему уже 22 года. Значит, он полноценный маг из высшей аристократии, кстати, то есть породистый человечек, плод вековой селекции. Только совсем он не похож на аристократ. Вот Ильнар стоит, молчит и краснеет, тот да, настоящий аристократ, и держится красиво и не проявляет столь бурных и низменных эмоций. Дуэль, сейчас же, орет и с силой бросает скатерть на пол. Ты уже пробудил дар, значит, дуэль магическая. Мещерский рвет и мечет прям. Он в ярости, не следует дуэльному кодексу и совершенно не понимает, что сейчас будет происходить. Но я не могу не ответить, и ответить мне нужно максимально быстро и унизительно для него, так, чтобы он захотел еще реванша. Я к вашим услугам, княжич, однако у меня нет секундантов, я тяну время, распаляя княжича еще сильнее. Ильнар, будешь секундантом этого выродка, орет Антон. Ильнар кивает головой, и мы выходим на улицу. Юра, а если мы сейчас в ходе своей дуэли разрушим тут пол улицы? Мысленно задаю вопрос своему другу в голове. Чтобы дуэль была по правилам, вызывается полиция. В дежурной группе всегда есть маг с артефактом защитного купола. Это забота секундантов. Юра настороженно объясняет мне. Отлично. За то время, пока мы спускались, Ильнар и так успел вызвать полицию. Господа, прошу вас обдумать свое решение и отказаться от поединка. Усталым голосом нас встречает офицер полиции, как только мы выходим на улицу. Нет, нет, мы отвечаем почти одновременно. Также напоминаю, что использование запрещенных артефактов и любых проявлений магии хаоса карается по закону. Лишение свободы от 10 лет, а также пожизненный запрет на использование дара. Офицер достает из-за пояса короткую палочку и очерчивает ею овал метров 10 в диаметре, прямо на дороге. Прошу заполнить бланки, господа. После этого, вам нужно зайти в круг. Он протягивает каждому из нас планшет с прикрепленными к нему листом бумаги и ручкой. В бланке нужно заполнить личные данные и три строчки с галочками напротив. 1. Участвую в дуэли по своей воле. 2. Не согласен на мирное урегулирование конфликта. 3. Все последствия дуэли – моя вина. Подпись, дата. Заполнив бланк первым, я отдаю его офицеру и шагаю в очерченный круг. Мне предстоит очередной бой в этом мире, и я снова этому рад. Ублюдков надо наказывать. Именно этим я и занимаюсь, совмещая приятное с полезным. Противник следует за мной и уходит на другой конец круга. Я совсем не готов к магической дуэли, но главное для победы – это дух и само стремление к победе. А навыки стоят рядом. Они не второстепенные и тоже очень важны. Но против меня пьяный разнузданный юноша. Я сломаю его. Господа, после того, как купол поднимется, вы можете начинать бой. Будьте милосердны друг к другу, соблюдайте правила и не используйте сил сверх необходимости. Офицер поднимает свою палочку вверх, и от очерченной линии над нами поднимается купол. Ну, поехали. У него дар воздуха. Юра все же решает помочь мне. Это не важно, Юр, наслаждайся зрелищем. И сразу же мне приходится резко уйти в сторону, потому что еле заметное лезвие из воздуха летит прямо мне в голову, а следом еще и еще. Хоть противник и под шефе, его навыки от этого, кажется, не сильно пострадали. Вертикальные и горизонтальные лезвия из воздуха так и посыпались на меня. Я уворачиваюсь вновь и вновь, не отвечаю магией. Мой темный шар может испортить все веселье. А вдруг княжич сдохнет с первого попадания? Так неинтересно. А потому, я уворачиваюсь и сближаюсь. Антон собирается загнать меня в угол, и по его задумке, я должен убегать. Но я иду навстречу, уворачиваясь от всех его атак. Он уже начинает беситься. Лезвия летят все чаще, но как будто бы уже не такие плотные и не такие быстрые. Страдает концентрация. Он достаточно опытный маг, ну уж точно опытнее меня. Но вот стиль боя какой-то карикатурой. Просто одна идея загнать меня в угол, расстреливая однообразными лезвиями. Скука. Уже целую минуту как начался бой. Я, наконец, почти дошел. Формирую шар, совсем неплотный, вкладываю в него самую малую дозу энергии и швыряю под ноги противнику. Шар взрывается, и Антона скрывает завеса из тьмы. Неожиданный эффект. Тем не менее, мне очень даже на руку. Я врываюсь в этот туман и вижу, что противник стоит потерянный и почему-то трет левый глаз. Значит, фингал будет под правым. Прямой удар правый. Чувствую, как удар дошел до головы, но кулак будто отпружинил от него. Не понимая, что происходит, я отскакиваю от него. Противник весело скалится. У него защита. Подсказывает Юра. Понял, принял. Спасибо, Юра. После его подсказки замечаю, что вокруг тела Антона воздушная тонкая прослойка, от которой и отпружинил мой удар. Итак, магическая защита, значит, против магии нужна тоже магия. Реализую появившуюся в голове идею. В каждую руку отправляю энергию. Кулаки окутываются облаком из тьмы. На этом состоянии торможу подачу энергии и снова бросаюсь в бой. В этот раз принимаю решение сбить его с ног. Со всего разгону врезаюсь в противника, подхватываю одну ногу и закручиваюсь вокруг своей оси. Приземление выходит жестким для него, а для меня – вполне ожидаемым. Падая, я бью кулаками, окутанными тьмой, в голову. В этот раз чувствую, как кулак проходит через защиту. Удар вышел слабым, Защита значительно замедлила мою руку. Но вот второй удар уже дошел до цели как положено. Голова Мещерского бьется об асфальт. Вижу сечку на брови. Добавляю туда же еще. Все это время я сижу на нем и контролирую каждое его движение. Сползаю чуть в сторону и с размаху заряжаю в голову коленом. Неожиданно, противник пытается ответить самым коварным образом. Я вижу, как он коленом метит мне в пах. Уворачиваюсь и наказываю его за подобный маневр ударом ноги, усилив ее магией, вниз живота, в брюшнину. Все, на этом бой закончен. Встаю и отхожу в сторону. Я попал куда надо, и, видимо, немного перестарался. Потому что противник к своему стыду и позору обоссался. Полный мочевой пузырь и удар дробящей кости таза, сошлись и крепко подружились. Наверное, тут магия все вылечит быстро. В моем старом мире это был бы постельный режим как минимум и операция, как максимум. Подхожу к барьеру, дуэль окончена. Все получилось лучше, чем я рассчитывал. Не убивать же его, всего лишь тупой, невоспитанный, мелкий ушлепок. Да и позор для него хуже смерти. Барьер падает, к Антону бегут врач и Ильнар. Я же, в гордом одиночестве собираюсь идти отдыхать в номер. Ваши документы, пожалуйста. Ко мне подходит один из полицейских. А зачем они вам? Документы в номере отеля. Мою личность могут подтвердить вон те двое. Киваю в сторону Мещерских. Это хорошо, но почему вы не зарегистрировали дар? Мы пробили по базе. У вас нет регистрации. Так что, прошу вас последовать за нами в отделение полиции. Безэмоционально произносит полицейский. Хах, они просто пробили мое имя по базе данных, сверяясь с анкетой, которую я заполнял перед боем 2 минуты назад. Оперативно работают. Сегодня точно не мой день. Куда ни сунься, везде проблемы. Никаких проблем, офицер. Я улыбаюсь и иду к машине. Глава 11. Я только что говорил с Геральтом. Я собирался оттянуть этот момент, но обстоятельства обернулись иначе. Если бы не эта дуэль, то я бы прошел регистрацию дара и получение документов совершеннолетнего гражданина и мага как раз к 18 годам. Однако, как есть, отступать и унижаться перед этим уродцем я точно не стал бы и не стану впредь. Правила выживания в любом обществе всегда одинаковы и просты. Если ты слабее своих обидчиков, то должен давать сдачи до тех пор, пока не отстанут. Тебя будут проверять на прочность долга и по итогу, ты либо ломаешься, либо обидчики не получают желаемого и отваливают. Только этот путь существует для того, кто слаб телом. В конечном итоге, как показывает практика, из этих слабых людей вырастают самые яростные и трудолюбивые бойцы. И дело вовсе не в сами боях, мы сражаемся всю жизнь и часто, сами с собой. Пока мы ехали в полицейский участок, Юра вынес мне весь мозг насчет того, что так не делается, что вообще-то регистрация дара, присвоение ранга и вся прочая бюрократия должны происходить в торжественной обстановке. На что я парировал ответом, что если это быстрейший способ, то я им воспользуюсь. Тем более, что торжественного мероприятия никто мне не организует. Скорее наоборот, будут новые попытки меня как-либо унизить или вывести на эмоции. Лучше я сделаю все тихо и неожиданно для Мещерских. Ваша светлость, обе руки на шар. Прошу вас выдать максимально возможный для вас импульс. Не плавная перекачка энергии, а именно импульс. Передо мной сидит уже немолодой маг с серебряным кулоном на шее. Кулон в виде глаза с вертикальным зрачком. Как говорит Юра, это амулет рода Ворониных. Род магических ищеек, которые видят мир с рождения в магическом и обычном спектре одновременно. Они отличаются голубыми глазами и пепельными волосами с рождения. Их также называют видящими. Я, кажется, понимаю ваши затруднения, говорит маг, позвольте, я покажу. Вы ведь уже владеете магическим зрением, я вижу это по вашей перестраивающейся ауре. Нити, которые идут к вашим глазам, еще не сформированы до конца, но они очень необычны для столь молодого возраста. Мне кажется, что своими пронзительными, синими глазами он видит меня насквозь. Смотрите, ваша светлость. Видящий кладет руки на шар, и я вижу, как в его руках, прямо внутри, почти мгновенно скапливается энергия. Каналы в руках чуть расширяются, а энергия как будто становится плотнее и насыщенней, чем была до этого. Затем, одним рывком, энергия высвобождается в шар. Я не собираюсь показывать все, на что способен. Повторяя за ним, не скапливаю слишком много энергии, остановившись на половине того, что чувствую возможным для себя. Также уплотняю энергию и одним махом отправляю ее в шар. Шар вмиг становится черным. На компьютере у регистратора что-то пищит. Мак удивленно смотрит на шар. У вас стихия тьмы. Очень редкий дар. Он внимательно смотрит на шар, который не спеша, словно впитывает мою энергию, постепенно возвращая свой изначальный, бежевый цвет. Поздравляю, ваша светлость. В вашем возрасте и сразу 6-й ранг. Без всякого обучения. Восклицает регистратор, сидящий в метре от нас за компьютером. Вам грозит головокружительный успех на пути к вершинам магического искусства. Не вздумайте закопать свой талант. Благодарю вас. Я делаю паузу, потому что не знаю, как к нему обращаться. Игорь Олегович, я из рода Медведевых. А титуловать меня не надо, я всего лишь старик-регистратор, скромничает дед. Как скажете, Игорь Олегович, я постараюсь не разочаровать вас, улыбаюсь ему в ответ. Нет, он вскидывает палец и трясет им в воздухе. Не надо стараться, и тем более, ради меня, делай, что должен, внучок, делай, что должен. Игорь Олегович качает головой, все, иди к моему помощнику, он тебе выдаст все бумаги. Видящий, в свою очередь, будто теряет ко мне всякие интересы и опускает голову в свой стол, на котором разложены игральные карты. Карты немного странные, тоже 4 масти, но не такие, как были в моем родном мире. Это карты силы, ими пользуются ведуны и ведьмаки. В голове вдруг звучит голос Юры. «Ведьмаки, и я только что говорил с Геральтом. Это потому он седой, кто такой Геральт?» Недоумевает Юра. «А, забей, ты не поймешь. Это из моего мира», мысленно машу рукой Юре. «В твоем мире же нет магии, откуда там ведьмаки?» Юра и не думает отступать. «Юра, забей. Игрушка такая была, компьютерная. А еще книжка была, фильмы, сериалы. Слишком долго объяснять, упрашиваю его не компостировать мне мозг. Просто забей, но за этих ведунов и ведьмаков ты мне потом расскажешь, хорошо?» «Да», — односложно отвечает Юра и замолкает. «Мне же, пора к помощнику Медведева. Ваша светлость, мне нужны личные данные, меня приветствует щуплый парнишка в толстых компьютерных очках, назовите полное имя, я найду вас в базе и оформлю регистрацию дара, затем, выдам вам удостоверение личности». Смуглый парнишка немного робеет. «Думаю, нечасто сюда попадают целые княжичи. Ему простительно. Никаких проблем. Я Юрий Платонович Мещерский, сын князя Платона Зубова. Клерк вбивает мои данные в компьютер, а затем из принтера появляется бумага, которую он протягивает мне. Подпишите, пожалуйста, бланк. Я хочу сменить фамилию. Что для этого нужно?» Приподняв бровь, смотрю на него. Глаза клерка удивленно округляются, но он не решается задать вполне очевидный вопрос. Как же так произошло, что княжич хочет выйти из рода? Понимаю, ситуация неординарная, но раз все так обернулось, что мне приходится получать документы мага, еще не став совершеннолетним, фамилию я хочу поменять сразу. Не будет такого, что я буду подчиняться Мещерским, особенно после сегодняшнего инцидента. Я спрошу у начальника, ваша светлость. Клерк вскакивает и убегает к Медведеву, который неожиданно показывает мне большой палец, говорит что-то своему помощнику, и тот, быстрым шагом, выходит из кабинета. Буквально через минуту он возвращается. «Ваша светлость, пройдемте со мной, вас примет начальник участка. Я следую за клерком». Мы поднимаемся наверх и заходим в кабинет с табличкой «Начальник полицейского участка 744». Очередной кабинет в этом мире. Здесь как будто все решается через кабинеты. Хотя, разве в родном мире было не так? Абсолютно так же. Начальник участка уже встречает меня. По всей видимости, он тоже не из благородных. Просто обычный служака. Строгая военная выправка, широко посаженные карие глаза, высокий лоб, немного приплюснутый нос и тонкие губы. Внимательно рассматривает меня, словно сканер считывает, кто я и что я. В целом, ничего выдающегося, ну кроме глаз. Его взгляд говорит о большом опыте работы с людьми именно в контексте работы с преступниками. А это, в свою очередь, косвенный признак того, что он их тех, кто сам построил свою карьеру, а не из тех, кого посадили на это место по блату. Ваша светлость, для меня большая честь приветствовать человека, закрывшего разлом и спасшего много жизней. Он кивает головой, я же, протягиваю ему руку. Да, здесь так не принято, ведь он не благородный, но это должно сразу расположить его ко мне. Да и мне не зазорно пожать руку хорошему человеку. В глазах начальника участка мелькает удивление. Не стоит благодарности, улыбаюсь ему. Каждый из нас на своем месте и делает то, что должен делать. Я и правда так считаю. Наверняка, Он своей работой спас гораздо больше людей, чем я, и влияние на конкретный район он оказывает немалое, я уверен. Внимательные глаза снова сканируют меня, словно в поисках фальши, а затем он продолжает. Я начальник этого полицейского участка, Лесных Артемий Васильевич. Скажите, правильно ли я понял доклад одного из сотрудников, что вы хотели бы сменить фамилию, то есть выйти из рода князей Мещерских? Переходит к сути начальник участка. Артемий Васильевич, да, подтверждаю я, доклад совершенно точно передал суть моего желания. Какие-то проблемы с этим? Нет, что вы, никакой проблемы нет, вежливо отвечает полицейский, просто обычно, поймите меня правильно, это очень редкая ситуация. Обычно такие вопросы решаются не в учреждениях, подобных этому. Но вы же имеете право удовлетворить мое желание? Снова вопросительно приподнимаю брови. Да, у нас есть на то все полномочия, соглашается Артемий Васильевич. Если вы вдруг подумали, что это из-за сегодняшней дуэли с Антоном Мещерским, то нет, поясняю начальнику отдела, моя кровь – это кровь рода Зубовых. Те двое Мещерских приехали за мной после того, как я закрыл разлом. Однако, я не считаю их фамилию достойной, и инцидент сегодня наглядно это показал. Поэтому я верну фамилию отца и продолжу его дело. Это важнее, чем обслуживание интересов любого из кланов, даже если за это я буду в тепле и роскоши. Я немного нагоняю жути, ведь на самом деле, встреча с Мещерскими на 99% случайна. Хотя, как только я это произнес, то начал сильно сомневаться в этой случайности. Мои слова находят отклик в душе бравого начальника полиции. Я был искренен и произнес то, что было в его системе ценностей превыше всего, самоотдача и самопожертвование во благо людей. Да, звучит, наверное, странно и пафосно, но именно на таких вот характерах и держится все общество. На тех, для кого слово «долг» — совершенно не пустой звук. Я вас прекрасно понимаю, ваша светлость. Может быть, в вас и говорит, простите, юношеский максимализм, но многие юноши с мышлением подобным вашему сделали мир гораздо лучше и чище. Артемий Васильевич аккуратно позволяет себе некоторую смелость в разговоре с благородным, но я даже поощряю эту смелость, кивая головой. Это начало доверительного отношения ко мне хорошего человека. У меня совсем никого нет, а потому, важно уже сейчас налаживать связи. Возможно, вы и правы, но если мой максимализм и вызван гормонами, то лишь отчасти, я отвечаю ему взаимным доверием, откровенничая, видите ли, я должен был умереть при пробуждении дара, но выжил, каким-то чудом. Моя жизнь это уже подарок и аванс за то, что я сделаю с помощью дара. Я намерен отблагодарить Вселенную за этот подарок. Как же нам не хватает молодых людей подобных вам. Я помогу вам, Артемий Васильевич даже немного растрогался. Кажется, я попал в самое важное в его душе. Он сам скорее всего посвятил свою жизнь защите людей. И я совсем не лукавил, говоря, что намерен защищать людей. Так оно и есть. Я получил шанс все сделать иначе, получил силы для этого и возможность. Никто, конечно, не обещал, что будет легко. Напротив, назвающийся хранителем Эмиль показал мне, как хорошо может быть дома и как плохо в этом мире. Ну что вы, Артемий Васильевич, для этого мы и нужны мирным людям. Для того, чтобы у меня все получилось, первым шагом мне нужно вернуть фамилию отца. Сделаем, улыбаюсь ему.